Глава 24. «Гости?» — Варя интонацией выделила окончание, решив, что ослышалась. Друг кивнул. «Пытаемся их с Андрюхой вытурить, но они упрямые, как бараны. Вернее, баронессы. Там девки в основном». Из соседней комнаты доносился невнятный шум, и трудно было определить, что там происходит. В гостиной словно открылся портал на вокзал. Разноголосится, топот, порывы музыки, то громче, то тише. Варя приподнялась, чувствуя, как понемногу возвращаются силы. Внимательно вгляделась Пашке в глаза, пытаясь понять, что ждет за стенкой. Гости — это Редгресс и кто-то, кого она привела за компанию, чтобы разобраться с Варей? Вряд ли. Друг был взволнован и напряжен, но не настолько. «Кто там, Паш?» Дверь распахнулась, и на пороге возникла девушка в зеленом мохнатой кофте и золотых очках в форме пчелиных сот. «Варюш!» — вылетела из красногубого рта. «Ну ты чего? Договаривались же!» «Надя?» — Варя узнала бывшую однокурсницу. «Ну вот, а ты говоришь, она болеет!» Надя махнула на Пашку длинным рукавом. «У нее же этот, Мюнхгаузен, надо ее вытаскивать, тормошить, а не потакать ей!» «Кто у меня?» «Упс!» — Надя хихикнула. «Сболтнула лишнего? Ну ты давай, вылезай из своей вампирской пещеры! Пообщаться же охота, и фамильяров своих приструни!» Она сверкнула очками сотами в Пашкину сторону. «А то парни чуть нас не выгнали! Нехорошо, скажи им, уговор дороже денег! Мы и тортик принесли, и винишко! Давай, выползай!» Памяти всплыло. «Заедем к тебе в пятницу? Пообщаемся, помянем нашего принца?» Варя нехотя откинула одеяло и опустила ноги на ковер. «Сейчас только переоденусь». «Да ну зачем?» Надя расплылась в улыбке. «Все свои, не переживай». Схватив Варю за руки, она потянула ее с кровати. «Варь, ты чё?» — зашипел Пашка. «Нам не до этих...» «Но-но, Петюня, или как тебя? Хозяйка разрешила? Тусим». «Только вначале ответь о Мюнхгаузене». Варя уперлась ногами в пол, не позволяя Наде утащить себя к выходу. «Что это значит?» «Ой!» Неловко вышло. Бывшая однокурсница изобразила смущение. «Юра нам все рассказал. Ну, по секрету. О твоем синдроме». «Синдроме?» — повторила Варя. «Ну да, синдром Мюнхгаузена, когда выдумывают болезни. Мы-то поначалу считали тебя просто странненькой с этими твоими закидонами. Прячусь от солнца, живу по ночам». Надя картинно заломила руку, точно тургеневская барышня. «Но Юра объяснил, что у тебя все гораздо хуже. Что ты считаешь, будто больна вампиризмом. Ты уж не злись на него, на мертвых нельзя. Да и смысл? А что, болезнь выдумала, да еще и с мифической подоплекой, ничего такого, мы все с менталочками. Ну, наше поколение. Вон Селющенко сегодня призналась, что мазохистка, тащится от страданий». Она тонко улыбнулась. Покачнувшись, Варя высвободила руку из Надиной хватки. Вот, значит, кем выставлял ее Юра в глазах однокурсников. Симуляторши, возомнивший себя вампиром. К горлу подкатил злой смешок, но Варя сдержала его. Переубеждать или нет? Говорить, что порфирия — реальная страшная болезнь, а не выдуманная пугалка. Варя все таки решила, что за правду стоит побороться, и выдавила. «Ты же будущая журналистка. Должна верить фактам, а не словам. У меня есть справки». «Не сомневаюсь!» Бывшая однокурсница подмигнула, мол, нарисовать можно что угодно. «Только давай в другой раз. Мы же тут ради Юры, помнишь?» «Варчона несет», — вступился Пашка и, двинувшись к Наде, повторил. «Ты чё несешь? «Ой, Петюнь, да расслабься! Или лучше звать тебя Ренфилд?» Надя хихикнула. Пашка запыхтел от негодования. Повернувшись к нему, Варя сказала. «Всё в порядке, Паш. Надя и Женя были на Юриных похоронах, мне надо с ними поговорить». И вслед за мохнатой кофтой вышла из спальни. Футболка неприятно липла к телу, ноги гнулись, как пластилин, но в целом жить можно. Варе было с чем сравнивать. После приступов, вызванных тварью, она чувствовала себя гораздо хуже. А тут просто потемпературила немного. Легко отделалась. В гостиной горел одинокий торшер, превращая людей и их тени в одну большую толпу. Из колонки упруго бил попсовый ритм. Сильно, непривычно пахло чужими телами. Духами и сигаретами, одеждой и потом. Пробежав взглядом по головам, Варя сосчитала. Человек 10-12. Как и сказал Пашка, в основном девушки. Она узнала от силы 5, остальных, возможно, не помнила. Хотя Надя могла притащить и незнакомцев, у нее был широкий круг общения. Гости разговаривали и пили, разбившись по группкам. Одни оккупировали подоконник, распахнув окно, выдыхали дым в темное небо. Другие заняли диван, а третьи держались поближе к столу, заставленному чашками и стаканами. Варин взгляд скользнул по винным горлышкам и упал на истерзанный торт. Его ели прямо ложками, не нарезая. Рядом, добавляя натюрморту интриги, лежал молоток. Должно быть, Андрей на всякий случай прихватил его из спальни. На полу валялись коробки из-под пиццы и стояли пустые бутылки. Гости неплохо обжились, пока хозяйка была в отключке. Это меньше всего походило на поминки. Скорее, на типичную Юрину вечеринку. Возможно, такой и была задумка. «Ничего», — подумала Варя, — «пускай сидят. Пока в квартире толпа, ни Редгресс, ни кто-либо другой сюда не сунется». Взгляд выхватил спину Андрея. Он с кем-то спорил, взмахивая руками. Внутри у Вари разлилось тепло. Он все еще здесь, рядом. Готов броситься хоть с молотком на маньяка, хоть с гневной речью на нежеланных гостей. Однако стоило Андрею сделать шаг в сторону, как Варя увидела, с кем он говорит. И тепло растворилось, а уголки губ поползли вниз. Лиза — булочка собственной персоной. Она-то как здесь оказалась? Не иначе Андрей пригласил, чтобы скрасить унылую ночь. Кто-то ткнул Варе в спину, и она вздрогнула. Обернувшись, чуть не напоролась на длинный узкий подбородок, выставленный вперед как штык. Пришлось приглядеться, чтобы узнать гостью. Женя Селющенко. Обычно она рисовала себе броский сверкающий макияж, но сейчас ее лицо напоминало чистый холст. «Ну, девочки, поговорим, повспоминаем». Надя сверкнула улыбкой. «Какой он был, Юра? Для вас обеих». «Привет, Жень». Варя вдруг почувствовала какой-то подвох, но отступать было поздно. «Я как раз хотела спросить...» «Хреново выглядишь», — бросила Селющенко, из-под лобья взглянув на нее серо-голубыми глазами. «Приболела», — ответила Варя и поморщилась. Во-первых, звучало как оправдание, а во-вторых, как бы опять не услышать о Мюнхгаузене. Воинственный подбородок вскинулся выше. «Ага, конечно, ты у нас девочка болезненная». Варя сухо улыбнулась, стараясь показать, «меня так просто не задеть». Надя сказала, на Юриных похоронах ты очень поддерживала Ирину Викторовну. Надо было выяснить, не упоминала ли Юрина мать о странных побоях и не раскрыла ли случайно каких-то подробностей о смерти сына. Но Селющенко опять перебила. «А что тебя удивляет?» В словах и мимике читался вызов. «Что ж, я сука последняя? Как можно не поддержать маму своего парня?» «Твоего...» Варя вскинула брови, но тотчас похватилась. «Не теряй лицо». Не выдавая эмоций. Женя прищурилась и скривила широкий рот. «Мы не афишировали отношения». Она по-своему истолковала Варин взгляд. «Ну и что? Мне нравилось все, что принц делал со мной, ясно?» «Что ты имеешь в виду?» «Он думал, что играет моими чувствами, мучает меня». «А я кайфовала». Женя по-прежнему воинственно держала подбородок, но в голосе слышалась слабина. «Ты не понимаешь?» Принц встречался со мной не после тебя. Не после того, как ты якобы его бросила. Она показала кавычки пальцами. Он встречался с нами обеими в одно время. Мы целовались тут прямо в твоей ванной, а ты даже не подозревала. Варя прислушалась к себе. Нет, не больно. Внимательнее пригляделась к Селющенко. А вот ей да. Ну нет, Женечка, возразила Надя, сверкая очками. Варюша наверняка догадывалась о вас с Юрой. «Ревновала. Так ведь?» «Нет, я не знала. В любом случае, это в прошлом». Варя решила вернуть разговор в нужное русло. «Я хочу поговорить о другом. Может, ты в курсе, Юра дрался с кем-нибудь незадолго до смерти? Я видела его фотки». «Ха!» Схватив первый попавшийся стакан, Селющенко залпом осушила его и стукнула дном о столешницу. «Это я сделала!» «Ты?» Воображение живо нарисовало, как Женя, сжав кулаки, яростно лупит Юру по лицу. «Я крутой мейкапер, если ты не знала. Не на помойке себя нашла. Нарисовала все, что принц захотел, потом в фотошопе шлифанула, но совсем чуточку. Все было сделано этими самыми руками». Понимание вспыхнуло костром, в который плеснули бензина. Не только переписка с Андреем была фейком. Фотографии тоже. Варя мысленно укорила себя и как раньше не додумалась. Впрочем, там и родная мать ни о чем не догадалась. Юра жил с ней, постоянно маячил перед глазами, и она точно знала, никаких ран у него не было. Если у страха глаза велики, то у мщения слепы. Уж очень Ирине Викторовне хотелось найти виноватого. Варя быстро глянула на Андрея. Он по-прежнему говорил с булочкой. «Ну, пусть, пусть. Главное, теперь есть свидетель, способный доказать, никакого избиения не было». А Юра сказал, зачем ему грим? «Конечно, у него не было от меня секретов». Усмешка Селющенко сочилась самодовольством. «Принц всегда хотел только одного — играть людьми. Поэтому мы идеально подходили друг к другу. Он решил настроить тебя против вон того парня, опустить его в твоих глазах». Она кивнула в сторону Андрея, и усмешка заиграла новыми красками. «О, вижу, он зря времени не терял. Нашел тебе замену, да еще такую симпатичную. Она-то уж точно не воображает себя вампиром». «Ой, не могу, как же смешно!» Она прыснула. Варя видела, Селющенко пытается вывести ее из себя. Но одно дело понимать, а другое — не поддаваться. Шпилька попала в больное место. Если отношения с Юрой походили на затянувшуюся рану, то история с Андреем все еще кровоточила. Захотелось ткнуть Женю в ответ. «Значит, Юра рассказывал тебе, зачем сочинял об Андрее всякий бред? Рассказал, что хочет снова со мной сойтись?» Варя скрестила руки на груди. «Сойтись, скажешь тоже!» Селющенко презрительно скривила рот. «Не льсти себе! Все это принц делал ради меня, чтобы позлить, вывести на эмоции. И да, я бесилась, но мне это нравилось. Он мучил меня, но при этом играл по моим правилам. А тебя просто вытирал ноги». «Нет, Жень. Юра делал все это ради себя. Гнался за двумя зайками. Он сам мне...» Варя прикусила язык. «Так Юра все-таки говорил тебе о других отношениях?» Оборванная фраза не ускользнула от найденного слуха. Женя не дала Варе ответить. «Ошибаешься!» — бросила она. «Мы кайфовали вместе, на равных. Не путай меня с собой!» «Может, боль доставляла тебе удовольствие, но Юру это не заботило». В голове завертелись все уничижительные характеристики, которыми он щедро награждал других, особенно Женю. Варе оставалось лишь открыть рот и выпустить их наружу. «Думаешь, он никогда не вытирал от тебя ноги? Не говорил гадостей и не смеялся за спиной? Он называл тебя ребенком инцеста, жаловался, что от тебя воняет тухлой рыбой, а твой макияж, которым ты так гордишься, ему никогда не нравилось, как ты накрашена. То ли проститутка, то ли клоунесса. Его слова не мои. Что-то из этого он наверняка говорил тебе в лицо, тихо, когда никто не слышал. Уверена, пару раз в день он кривился и советовал сходить в душ». Селющенко выслушала, не перебивая. Ее рот приоткрылся, и лицо на секунду сделалось беззащитным, а следом злым и обиженным. «Откуда ты знаешь?» Она проглотила остаток слова, и голос задрожал. «Это ничего не значит! Мы были на равных, принц и я». Варя удивилась, насколько легко получилось выбить почву у нее из-под ног. Отвернувшись, Женя зашарила по столу в поисках стакана. Спина сгорбилась, плечи поникли. Варя подумала, что разговор закончен, и теперь можно уйти в спальню. Но не сдвинулась с места. Тонкое и острое чувство, как иголка, пришило к полу. Сочувствие. «Я тоже не сразу поняла, что он за человек», — проговорила Варя в дрожащие лопатки. «Знаю, это странно. Как можно не заметить, когда из тебя пьют кровь? Но абьюз так и работает, тебе пудрят мозги, и потом уже сложно разобраться, что к чему. Кстати, Юра врал о запахе, а еще ты отлично красишься. Он знал это, иначе не обратился бы к тебе за помощью». Варя помолчала. «Жень, я хочу попросить тебя. Расскажи следователю...» «Заткнись!» Селющенко резко обернулась. Свет блеснул на мокрых щеках, а следом на бойке молотка. Рука откинулась в замахе. Женя метила Варе в голову. Вскинув ладони, Варя отшатнулась. Одна из девчонок завизжала, другая окликнула: «Женя!» Андрей... Варя узнала его по прикосновению. Схватил ее сзади и дернул к себе. Селющенко одним движением скосила со стола стаканы, чашки и торт, словно молот в ее руке превратился в серп. Звон и крики гостей ударили по ушам. Во все стороны брызнули осколки, черное стекло и багряный фарфор, любовно подобранный Сарой для логова графини Дракулессы. Андрей укрыл Варю собой, подставив стекляшкам спину, а секунду спустя бросился на Селющенко и вырвал у нее молоток. Взвыв на одной ноте, она метнулась в коридор. Хлопнула дверь. «Вот коза тупая!» — Надя побежала следом. «Ты что сделала? Я тебя о чем просила?» Кто-то зажег верхний свет и выключил музыку, погрузив комнату в яркую тишину. Гостиная выглядела так, словно в ней провели неудачный фокус с выдергиванием скатерти из-под посуды. Тяжело дыша, Андрей вернулся к Варе и оглядел ее с головы до ног. «Не поранилась?» «Вроде нет». Она потянулась и двумя пальцами вынула стеклышко из его волос. «Это что еще за страсти-мордасти?» Пашка застыл на пороге, ошалелым взглядом обводя комнату. «Кто сбросил торт?» Гости, бормоча что-то себе под нос, потянулись вслед за Селющенко и Надей. Двигаться приходилось зигзагами, чтобы обойти осколки. Одна девушка ойкнула, другая покошачьи зашипела. Похоже, обе наступили на стекло и поранились. Варя хотела предложить им антисептик, а заодно, если найдутся слова, объяснить, что произошло. Однако, заметив косые взгляды, она не двинулась с места. Сара однажды сказала, чтобы распознать нечисть, притворяющуюся человеком, надо поглядеть на нее боковым зрением. Вот так на Варю сейчас осмотрели. Да еще наверняка думали, чего это ненормальное наговорила Женя, что у бедняжки нервы сдали. Стиснув зубы, Варя мысленно приказала. «Прочь, паранойя! Прочь!» «Да чё произошло-то?» К ней напролом через осколки бросился Пашка. Пропороть ногу ему не грозило. Друг, единственный из всех, был в тапочках. Перед глазами у Вари мелькнул мираж. Заплаканная Селющенко и блестящий боёк, способный своротить пол лица. Ударила бы. Теперь не узнать. Вдохнув поглубже, она ответила. «Небольшое происшествие при участии меня, молотка и Юриной девушки». Пашка присвистнул. «Значит, все правда». В лице Андрея читалась досада, но направленная не наружу, а внутрь. «Прости, Варь, за то, что не верил в существование убийцы. И за то, что отвлекся. Я тут встретил однокурсницу, ну, ты знаешь ее, разговорился и... Можешь не извиняться». Варя покачала головой. «К тому же ты неправильно понял, это была не Редгресс, а Селющенко. Мы учились вместе. Она не убийца, просто психанула из-за...» Слова застряли в горле, и глаза будто превратились в кинопроекторы. Они больше не транслировали то, что происходило вокруг, а обратились к воспоминаниям. Замелькали лица, фрагменты встреч, и все перевернулось. Варя увидела ситуацию под новым углом.